«Весь день пропал», — сказал я. «Что будем делать?» Неожиданная помощь пришла к нам от пани Коротковой. Возвращаясь с пустой корзиной, она остановилась возле нас и спросила: «Что вы тут делаете, ребята?» «Да ничего, просто сидим». «А обедали уже?» «Да-да, пань Короткова». «И вам нечего сейчас делать?» «Нечего, пань Короткова». «А попозже?» «Попозже это когда?» «Ну, часа в 3, 3:30». «Да вроде нечего, пань Короткова». «Поможете мне, ребята, а?» «Хорошо, а только что надо сделать?» «Да ничего, пустяк. Сходите в Лилипут, знаете, где пивом торгуют, и увидите моего, он всегда там сидит. Подойдете к нему и скажете, лучше в сторонке, что я заболела и приехала скорая, чтобы забрать меня в больницу. Хорошо? Сделайте это, сорванцы». «Сделаем, пани Короткова». «Так что вы должны сказать моему? Что вы заболели, и что скорая, и что вас забирают в больницу, и чтобы пан Короток побыстрее шел домой». «Во-во, именно золотые вы, ребята!» — она широко улыбнулась. «Так не забудете, а?» «Не забудем, пани Короткова, обязательно сходим». А мысленно мы уже составляли план, как выманить у Петрова отца ключ от погреба, чтобы он ничего не заподозрил. В том, что он будет вместе с паном Коротоком, мы не сомневались. Бар «Лилипут» помещался напротив прусских казарм, там, где когда-то к ним примыкала гарнизонная, а после войны уже только евангелическая часовня, которую в то лето закрыли и переделывали в новый большой кинотеатр. Каждый день с утра, особенно в жаркие дни, в баре, небольшом садике при нем, собирались любители выпить. А в такой день, как этот, гул голосов был слышен уже издалека. Бар «Лилипут» принадлежал к той категории заведений, в которой обычно не входит ни одна женщина. В «Лилипуте» водку не продавали. Клиенты сами приносили ее в портфелях, в карманах пиджаков, за поясом брюк, чтобы, заказав пару кружек пенистого пива, подкрепить его, соответственно, прозрачной жидкостью. Все мужчины, проживающие в нашей части Верхнего Вжеща, заходили сюда после работы, по крайней мере, раз в месяц. И за короткое время освобождались от забот повседневного существования, мысли о будущем и неприятных воспоминаний. Те, что работали на верфи, в «Лилипут» попадали уже в подпитие. По дороге, сразу же за вторыми воротами, ждал их бар под каштанами. И только оттуда они приезжали сюда, трамваем номер 2 или электричкой. Когда в 4:20 нашим глазам предстала поблекшая желтая вывеска бара, ограда из проволочной сетки была выгнута, как стенка бочки, по причине столпившихся вплотную к ней гомонящих и жестикулирующих мужчин. В самом углу под кустом бузины стоял пан Короток, а рядом с ним отец Петра, мой и еще двое, каждый с кружкой в руке. «Дерьмо!» — кричал пан Короток. «Ни хрена они мне не сделают! Пусть бригадир занимается дележкой премии, а не морали читает!» «Точно!» — поддакивал ему один из незнакомцев. «Что верно, то верно!» Все чокнулись кружками и выпили. Мой отец достал из портфеля бутылку и подлил в каждую кружку немного водки. «Пока не упились, — предложил Шимик, — послушаем, о чем они говорят». Мы подошли к кусту бузины со стороны улицы и, стоя в тени листвы, ловили их слова. Но тема, видно, была исчерпана, так как пан Короток повернулся к нам лицом, расстегнул ширинку и оросил куст бузины мощной желтой струей. Потом он снова повернулся к компаньонам, но ширинку не застегнул. Мы не могли это увидеть, но то, что произошло позже, продемонстрировало нам, каковы могут быть последствия небрежности в одежде и манерах. Кто-то из каменщиков, тех самых, которые занимались перестройкой евангелической часовни в кинотеатр, крикнул пану Коротоку: «Эй, застегни воротничок пониже пояса, не то птичка вылетит!» И группа стоящих вокруг мужчин радостно заржала. Пан Короток допил содержимое кружки, вытер губы рукавом рубахи и ответил: «А у тебя, говнюк, рука отсохнет. Это почему же? Потому что у того, кто крест снимает со святого места, рука рано или поздно отсохнет». Дальнейший обмен репликами, дополненный другими голосами, развивался в бешеном темпе. «Это лютеранская часовня, немецкая. Лютеранское, не лютеранское, крест всегда один. Ты тоже делаешь, что приказывают. Гляньте на него, философ. Если платят, то делаешь. Ты за деньги собственное говно бы съел. А что уж там крест снять? Но-но, осторожнее на поворотах. А то что? А то, товарищ, что у тебя елдак отпадет. А, так это мы, оказывается, с товарищем калякаем. Глядите, как наш товарищ выражается. А что, не нравится? Это в партии вас учат так к старшим обращаться. А что ты имеешь против партии? Имею или не имею, говнюк, а вежливости могу тебя научить. Попробуй только. Захочу и попробую. Нашелся сраный защитник веры, ха-ха. Повтори еще раз. А то что, забудешь курву, как тебя мамочка называла, и Дева Мария тебе не поможет. Сраный защитник девы. Но договорить каменщик уже не смог, так как пан Короток запустил в него пустой кружкой, которая пролетела над головой противника и попала в кого-то безвинного. На долю секунды шум голосов утих и закипело. Приятели пострадавшего бросились на каменщиков, поскольку те стояли ближе. Каменщики, защищая своего, приложили не тому, кому следовало. Грудь касалась груди, кулак сталкивался с кулаком, кружка обрушилась на голову, нога пинала ногу. Солдаты из ближних казарм сняли свои тяжелые ремни и шпарили всех подряд. Через минуту драка разгорелась, и внутри бара, о чем свидетельствовали вылетающие вместе с рамами и дверным косяком обломки стола. Удивленные прохожие замедляли шаг, обмениваясь вопросительными взглядами, но даже дерущиеся не смогли бы объяснить, почему дерутся и зачем. Груда тел перла теперь на ограду, и ржавая сетка лопнула, словно бумажная. Несколько мужчин упали на тротуар. «Милиция! Милиция едет!» — крикнул кто-то предостерегающе. «Спасайся, кто может!» И тогда со стороны Грюнвальдской уже явственно донесся вой сирены. Мы увидели, как из-под кучки пьяных тел выползают по очереди пан Короток, отец Петра и мой, и как они быстро удирают в сторону дома, только бы не угодить в лапы милиции. Благодаря расстегнутой ширинке пан Короток вернулся домой раньше 4, хотя и с подбитым глазом и в окровавленной рубахе. А мы через полчаса получили свой парабеллум, и наши тренировки могли начаться. Так что же было вначале? Было облачко кадильного дыма, из которого неожиданно вынырнул Вайзер. Почему вместо того, чтобы рассказывать дальше, я отступаю, возвращаюсь, повторяюсь? Бывают такие суждения или просто фразы, вроде бы понятные и очевидные, которые, если в них вслушаться, кажутся вдруг неясными, дьявольски сложными, а в конце концов и вовсе непонятными. Например, разные высказывания, которые мы неожиданно вспоминаем и которые не дают нам тогда покоя. Что значит, например, фраза «Царство мое не от мира сего»? Не один раз объяснял ее ксёнц Дудак, не один раз слышал я ее позднее и от людей поумнее, чем он. Что с того, что фраза эта снабжена множеством мудрых комментариев, и все в ней надлежащим образом объяснено? Когда я читаю ее громко или тихо, шевеля беззвучно губами, когда я думаю о ней в очередной и не последний раз, меня охватывает страх, ужас и в завершение отчаяние. Так как вовсе эта фраза неоднозначна и далеко не ясная, и чем больше о ней думаешь, тем больше в ней потаенного смысла, и черная дыра без дна открывается перед тобой. То же самое происходило, собственно, происходит и до сих пор с Вайзером. Его кратковременное появление, уход я могу сравнить единственно с такой фразой, на вид ясной и легкой для понимания. Разумеется, это непростая аналогия. Вайзер никогда не высказывался в нашем присутствии на религиозные темы. А что уж говорить о его внутреннем мире, в который никто, как мне думается, не имел доступа. Если, однако, приравнять его жизнь к такой фразе, нужно повторять ее неустанно, в надежде, что непонятное станет в конце концов поразительно простым. Так на чем я остановился? Да, через полчаса у нас был парабеллум, и мы могли начать тренировку. Но, вопреки нашим стремлениям, не было нам дано в тот день ни разу открыть инструкцию стрелка, а также прицелиться или совместить прорезь с мушкой. Сразу после 4, когда мы собирались отправиться в сторону Буковой горки, из окна 3-го этажа нас окликнула мать Петра. «Вы куда это, мальчики? А ну-ка быстро домой! Умыться, переодеваться, в 6 служба! Забыли?» «Ничего не поделаешь». Пришлось подчиниться, так как, известное дело, мать Петра говорила, как мать любого из нас. Ведь существовало и существует нечто вроде интернационала всех матерей под солнцем, так же, как интернационал отцов, напивающихся в день получки. Не буду подробно рассказывать о службе ксенза-дудака. Все на этом свете так или иначе повторяется, и ксенз выступил в тот день как зеркальное отражение его преосвященства епископа. Когда закончились молитвы и песнопения, и когда прозвучал уже последний всхлип старенькой физгармонии, слитый с хриплым фальцетом органиста, мы вышли из костела, собравшись на песчаной дороге, выбегающей здесь прямо из леса. От потока людей отделилась Элька и направилась к нам. «Ну что?» — спросила она. «Как развлекаетесь?» Неизвестно, что она имела в виду. Наши упражнения с пистолетом, которые не состоялись ни разу, или служба в костеле, которая с минуту как закончилась. «А что?» «Есть кое-что для вас», — она улыбнулась лукаво. «Если есть, давай, уматывай, нам некогда», — нагло ответил Петр. Элька засмеялась, показав два ряда ослепительно белых беличьих зубов. «Ну и дураки же вы! У меня сообщение!» «От Вайзера?» Она кивнула. «Завтра в 5 будьте в ложбине за стрельбищем, а это...» — она сложила пальцы в виде пистолета. «Принесите с собой. Ясно?» Все было тогда ясно. Кроме того, что покажет нам Вайзер или что прикажет делать. Мы знали только, что первый месяц каникул у нас уже за спиной, и никто даже не предполагал, что до конца нашего знакомства осталось совсем мало дней. На следующий день мы не обнаружили Желтокрылого на кладбище. Пошел куда-то, или его поймали. Но не тут, никаких следов нет. Обмен мнениями был кратким. «Тогда за работу», — скомандовал Шимик. И через минуту можно было услышать отрывистые указания знатока. «Как стоишь? Не так, выше руку. Не подпирать, говорю тебе, не подпирать. Теперь прицел и мушка. Спускай курок. Хорошо. Еще раз. Слишком долго целишься. Нужно нажимать сразу. Как увидишь цель на линию выстрела. Вот так. Хорошо. Теперь я». Солнце давно миновало свою наивысшую точку, а мы без устали до тошноты повторяли одно и то же, принимая правильные позы, прицеливаясь и нажимая неподвижный курок обшарпанного парабеллума. Время от времени Шимик залезал на склеп и осматривал окрестности через французский бинокль. Ведь все, что мы делали, было конспиративной подготовкой к настоящему бою. Потом мы упражнялись в выстрелах с колена, с бедра и лежа, в точности, как учила довоенная инструкция. «Теперь мы могли бы ограбить банк», — заявил Петр, — «только бы заиметь настоящий пистолет». Шимик был другого мнения. «Партизаны и повстанцы не грабят банки». Но я напомнил им о фильме, в котором подпольщики с оружием в руках опорожняют стальные сейфы, добывая деньги для организации. «Так ведь тогда была оккупация, и все отбирали у немцев. А сейчас, — не сдавался Шимик, — сейчас что?» Его вопрос остался без ответа. Окончательное решение мог принять Вайзер, и ему мы оставили планы на будущее. После обеда мы снова пришли на кладбище, поскольку до 5 часов оставалось еще порядочно времени. Но недолго мы упражнялись. По насыпи в сторону Брентова шел Эмской, без сачка для бабочек и без коробки для растений. Если бы не отсутствие его постоянного снаряжения, мы не пошли бы за ним. Но пустые руки и быстрый шаг очень заинтриговали нас. Эмской прошел по насыпи до самого взорванного моста, где мертвая железнодорожная линия пересекается с Рембиховским шоссе. Он миновал асфальтовую полосу, но не стал взбираться обратно на высокую в этом месте насыпь, а пошел дальше тропинкой, бегущей вдоль нее. Наконец он достиг места, где под железной дорогой в узком туннеле протекает стрижа, и двинулся вверх по течению, не оглядываясь назад. «О!» — показал рукой Шимик. «Кто-то его ждет?» Действительно, пройдя еще каких-то 300 метров, на маленькой полянке среди густого орешника и ольхи, которыми заросли берега реки, Эмской остановился возле какой-то фигуры. Мы подошли ближе, последние 20 метров преодолев ползком на животе. Эмской сидел на траве рядом с темноволосой женщиной, похожей на домохозяйку, которую минуту назад оторвали от готовки или глажки. Рука учителя нырнула ей под фартук. «Нет», — сказала женщина, — «сейчас нет. Говорила тебе, чтобы больше не приходил сюда. Лучше встречаться где-нибудь в другом месте». «Так зачем пришла?» Эмской уже снял с нее фартук, и его рука гладила бедро женщины, как щетка автомобильного дворника, туда-сюда, туда-сюда. «Еще раз», — спросил он, — «еще один раз». «Ох, нет-нет», — сказала женщина, но расстегнула Эмскому брюки. «Как всегда?» — спросила, понизив голос. «Как всегда», — отвечал Эмской. И тогда женщина поднялась, и Эмской тоже встал. Женщина сняла платье, Эмской смешные белые кальсоны, которые оказались у него под брюками, и женщина изо всех сил ударила Эмского по лицу, раз и другой, наотмашь. «Ох!» — услышали мы стон. «Еще!» Женщина била теперь Эмского по лицу без устали, и мы видели, как его окропленные веснушками плечи поднимались и опускались при каждом ударе. «Еще, еще немного!» — сопел Эмской. Женщина сменила руку и продолжала хлестать учителя по лицу. Вдруг Эмской выпрямился, как струна, по его телу пробежала дрожь, и мы увидели, как задрожали у него ягодицы. «Ох!» — вздохнул учитель. «Все!» — сказала женщина. И надела платье, потом фартук, а Эмской, стоя, натягивал спущенные кальсоны и брюки, из которых вынул затем сложенную банкноту и вручил женщине, как вручают кондуктору билет. «В следующий раз, — сказала женщина, — не ищи меня здесь». «А где? — томно спросил Эмской. — Там, где в прошлый раз». «Хорошо, но ты придешь?» «Приду, приду», — отвечала женщина и пошла вверх по реке, откуда, по-видимому, пришла. Эмской же, поправив рубашку и брюки, не попрощавшись, двинулся в обратный путь. «Вот так потихо», — говорил Шимик, когда мы быстро шагали в сторону Брентова. «Что он, нормально лапать ее не мог? Что-то тут не то. Ведь он даже не лег на нее». «Лег или нет», — возмутился Петр, — «но это свинство». «Чепуха», — протянул Шимик. «Видели б вы, что сестра Янока вытворяла со своим парнем у нас на чердаке. Вот тогда бы поняли бы, как это делается по-настоящему». «А почему они не пошли в лес?» — спросил я. «А занимались этим на чердаке?» «А зима была, кочерышка ты глупая!» Шимик ткнул меня в бок. «А теперь помчали, скоро 5. Мы бежали в гору по мореновому склону наискось, и только высокая трава, достигающая колен, замедляла наше движение. Слева, далеко внизу, маячили контуры армейского стрельбища. Справа за стеной леса виднелось голубое, как на картинке, море. «Топайте, как стадо слонов!» — съязвила Элька вместо приветствия. «Мы вас ждем уже 15 минут». Никто, однако, не объяснил, что было причиной нашего опоздания. «А теперь, — сказала Элька, — теперь вы увидите то, что должно научить вас уважению». И больше ничего говорить не стала. Вайзер покрутил ручку генератора, и тогда, лежа на краю ложбины, увидели мы первый взрыв, о котором я уже писал. Он напоминал облако в форме вертикально вращающегося столба голубого цвета. Да, это был первый взрыв Вайзера, который он нам продемонстрировал в ложбине за стрельбищем. Когда мы спешили навстречу в условленном месте, нам и в голову не приходило предположить что-нибудь в этом роде. В конце концов, мы были готовы к экзамену по стрельбе, а Вайзер поразил нас снова чем-то абсолютно неожиданным. Когда же он заложил следующий заряд, и воздух снова разорвал грохот взрыва, а вверху завертелось двухцветное облако, и когда через несколько минут оно исчезло, растаяв, как утренний туман, мы готовы были поклясться Вайзеру не один, а 10 раз на чем угодно, что бы он ни потребовал, и сделать все, чего бы он ни захотел. Но он вовсе не торопился и ничего пока не требовал. Элька забрала у нас инструкцию и обшарпанный парабеллум, и это было все, если не считать того, что Вайзер назначил новую встречу на кирпичном заводе. На завтра, сразу после полудня. Мы стояли немного растерянные, ожидая, что будет дальше. «Можете идти домой», — сказал Вайзер. «На сегодня достаточно». «А завтра будем стрелять, правда?» — робко спросил Шимик. Вайзер не отвечал. Зато Элька выскочила. «Не морочьте ему голову!» Словно Шимик сказал что-то лишнее. «У него есть дела поважнее вашего стреляния. Слушайте, ни о чем не спрашивайте, ясно?» Можно ли было что-нибудь добавить? Вечером Майс от безделья мы стреляли из рогаток по банкам, расставив их на мусорном ящике, и вели такую примерно беседу. «Говорю тебе, он затевает что-то грандиозное». «Но что?» «Не знаю. Ну, что-то такое, о чем весь город будет говорить. И про нас напишут в газетах». «Дурак! В газетах не пишут про таких, как мы. А вот напишут». «Но что он такое задумал?» «Если нас поймают, наверняка посадят». «За что?» «А оружие? Это тебе не хрен собачий. И генератор, и взрывы тоже». «Так ведь не наше все. Наше не наше, а мы были с ним». «Но что именно он сделает?» «Восстание». «Ха, восстание! Восстание устраивают в городе. Нужны баррикады. Ну так организуют партизанский отряд. С одними нами. Пятерых слишком мало». «А откуда ты знаешь, что только с нами? Может, у него таких, как мы, целая куча? И только для конспирации никто не знает друг о друге». «Ну, а может, он сломает ворота в зоопарке и все клетки и выпустит зверей на волю?» «Вот это было бы да! Лев шагает по Грюнвальдской. Не шагает, а бросается на мать с ребенком. А мы выбегаем, трах, и нет льва, трах, нет тигра, трах, нет черной пантеры». «Черную пантеру он сам». «Ну ладно. Укокошим всех диких зверей, а потом нас фотографируют в газету, представляете? Ученики 66-й школы спасли прохожих от диких зверей». «Я думаю, тут пахнет кораблем». «Каким кораблем?» «Как только нас вышкалит, уведем пароход из порта». «Не из порта, а с рейда». «Хорошо, пускай с рейда, и, пожалуйте, он на мостике. На нас каюты и трюм, и даешь Канаду. Вперед в Африку! Не в Африку, говорю тебе, в Канаду!» Итак, между партизанскими боями и угоном парохода проходил наш вечер, и попутно мы расстреливали ржавые банки, и все больше камней собиралось под мусоркой, и все сильнее натягивали мы велосипедную резину на рогатках, пока не сгустились сумерки, и пришла пора возвращаться домой. «Но почему мы не говорили об Эмском? Почему не обсуждали его встречу с черноволосой женщиной у реки? Почему не поразил нас вид учителя в спущенных штанах и кальсонах, битого по лицу, того самого Эмского, перед которым мы дрожали на уроках и на переменках, когда он проходил запруженным коридором? Может, Вайзер был нам ближе, чем тайны Эмского? А может, мы не были еще знакомы с пороком?» В ту ночь приснился мне, однако, сон, который я помню до сих пор. Цветной, как фильм Диснея, и очень тревожный. Я стоял на берегу моря, светало, и из воды выходили один за другим звери. Таких чудищ бесполезно искать в зоологическом саду или в какой-нибудь книге о фауне заморских стран. Первым показался крылатый лев, струи воды стекали с него на песок. За ним вышел рычащий медведь с костью в зубах, а потом из зеленой бездны выплыла черная пантера о четырех головах с птичьими крыльями на хребте. Хоровод замыкал самый удивительный монстр — помесь носорога с тигром, с огромными стальными зубищами, со множеством рогов, как у оленя-мутанта. Сколько их торчало над страшной мордой, не помню, может, 10, а может, 12. Не это, в конце концов, самое важное. Звери набросились на ближайшие дома рыбаков, выламывали ударами лап двери и ставни, в клочья раздирали разбуженных мужчин, когтями вырывали у женщин волосы, а детям, не сумевшим убежать, разбивали головы о беленые стены. Продолжалось это долго, и страх, который я испытывал, не позволял даже проснуться и вырваться из кошмара. Вдруг на восточной стороне я увидел в солнечных лучах маленького мальчика, одетого в белое. Конечно же, это приближался Вайзер. Вытянутой рукой он указывал на кого-то или что-то, чего я не мог разглядеть в мешанине дергающихся тел и изуродованных трупов. Вайзер подошел прежде всего ко льву и вырвал у него орлиные крылья. Зверь упал бездыханным, судорожно колотя по песку хвостом. Потом Вайзер пригнул рукой медведя, и тот бессильно повалился на песок. Третьим было чудовище с рогами. Вайзер повыдергивал их, как былинки, и монстр упал на колени, а потом на брюхо. Стальные зубы выпадали у него из пасти и превращались в большие золотые монеты. Под конец Вайзер схватился с черной четырехглавой пантерой с птичьими крыльями на хребте, и это было самым удивительным и самым страшным одновременно. Все 4 пары глаз и 4 носа и 8 ушей — все это принадлежало Эмскому, ибо лица на всех 4 головах бестии были лица Эмского. Никогда не забуду, как отвратительно они выглядели. Так же, как в зоопарке, Вайзер пронзил пантеру взглядом и только ему известным способом превратил ее в перепуганного котенка, который ластился и лизал руку укротителю.